Глава 8. Карающий меч царя. Духовный облик Иоанна Грозного неизбежно поднимает огромную нравственную проблему, несколько веков волновавшую богословскую мысль в Константинополе, а затем по наследству перешедшую и на Русь. Желанное благочестие царя. Существовала строгая формула, обозначающая признаки совершенной нравственной конструкции верховной власти, которую среди русских богословов раньше всех сформулировал Иосиф Волоцкий. Однако его идеал царя — только теоретическое построение. Как заключил владыка Санкт-Петербургский Иоанн Снычев, специально рассматривавший тему о христопреданности первого царя, поведение его всегда и во всем определялось глубоким и искренним благочестием, полнотой христианского мироощущения и твердой верой в свое царское тягло, как Богом данное служение. Даже в гневе Иоанн пребывал христианином. Благочестие Иоанна Васильевича, его подлинность или мнимость – давняя тема светских обсуждений, рассуждений и обличений. Так, крупнейший русский культур-философ Степун 1884-1965 заключал: «Весьма показательно для богословствования Грозного его твердое отрицание всякой связи между избранностью человека Господом Богом и степенью его нравственного совершенства. Особенно характерно для кесаропапизма Грозного то, что он не любил духовенство и указывал, что когда понадобилось спасать евреев, вождем народа был избран не первосвященник Аарон, а Моисей. Если утверждение о кесаропапизме и о нелюбви к священству трудно признать за адекватное, то тезис о приоритете в трудные периоды истории вождя перед первосвященником действительно отличительный знак мировоззрения Грозного. Он никогда себя напрямую не отождествлял с Моисеем. Как уже ранее говорилось, ощущал себя он не только вождем, но и пастырем, так как являлся царем миропомазанным и своим предназначением уподоблен был уже не только Моисею, но и царю Давиду. Подобным же мироощущением обусловлены многие поступки царя, в том числе и такое событие, как опричнина. По точному заключению историка Забелина, Библия являет опричнину Грозному, хотя для нее был свой повод, но оправдание в Библии. Первый царь, борясь за нераздельную властную прерогативу, за полнокровное самодержавство, чаял обратить души людей к лику небесному, стремился сделать православных желанными для царствия неземного. Иоанн Васильевич, как первый слуга Господа на земле, действовал и наставлением, и запрещением, и карой. Он долго полагал, что добротой и прощением можно добиться от людей беспрекословного исполнения воли царя миропомазанного, а, следовательно, и воли Божией. Летом 1564 года в письме князю Курбскому Иоанн, отметая упреки в жестокости, заявлял: «А за вашу службу, о которой говорилось выше, чуть раньше он говорил о злобесивом сопротивлении таких людей, как Курбский, вы достойны казни и опалы, но мы еще милостиво вас наказали. Если бы мы наказали тебя как следовало, то ты бы не смог уехать от нас к нашему врагу. Если бы мы тебе не доверяли, то не был бы ты отправлен в наш окраинный город и убежать бы не смог». Главный грех Курбского, по мнению Иоанна, не в том, что тот бежал за рубеж, а в том, что бежал от царского гнева, то есть противился Божьей воле. Постепенно, по мере нарастания опыта проб и ошибок, Иоанн Васильевич разуверивался все больше и больше в добросердечии натуры человеческой, все меньше и меньше полагался на увещевания, которые злобесивыми людьми воспринимались как слабость или не воспринимались вовсе. Преодолев возраст Христа, 33 года, первый царь стал являть свой новый грозный образ, ранее широко неизвестный. Как написал Иоанн в 1564 году, «добрым — милосердие и кротость, злым же — жестокость и муки. Если этого нет, то тот не царь. Царь не страшен для дел благих, а для зла. Царский меч — для устрашения злодеев и ободрения добродетельных». Его карающий меч теперь обрушивался не только на иноплеменных врагов, но и на своих, на ближних, кому доверял, кого порой любил, кто клялся на кресте быть верным до гроба, но кто при первой же возможности изменял и предавал. Они ведь тоже оказались врагами не менее страшными, чем басурмане и латыны. Подобные отступники предали поруганию крест Христов, выступив открытым предательством или тайным злоумышлением против царя, а значит и против Всевышнего. Фигура князя Курбского самая показательная и известная, но таковые находились и раньше, и потом. Кому-то, как пресловутому князю, удалось убежать, иных настигала царская кара. В 60-е годы в Литве существовала целая колония русских предателей-беглецов из бывших воевод, детей боярских и служилых людей, насчитывавшая десятки человек. Горенский, Заболоцкий, Оболенский, Тетерин, Сарыхозин, Нащекин, Хлызнев-Колычев, Ярый и другие. Здесь неизбежно возникает тема, фокусная и стержневая, о репрессиях грозного царя. Уместно напомнить, что общее количество погибших по его приказу составляло менее 4000 человек. Сюда входили не только, собственно, враги, но и уголовные преступники. И это данные за 40 с лишним лет. В этой связи все тенденциозные историографические и демагогические глупости о царстве террора можно оставлять на совести сочинителей. Первый царь казнил людей разного звания, казнил прилюдно и тайно, казнил после следственного разбирательства и после судебного решения, казнил и по своей воле без всяких проволочек и процедур. Однако из этого ровным счетом не следует, что предание смерти являлось прихотью, диктовалось кровожадным нравом, маниакальным страхом или того больше было следствием умственного помешательства. Эти пустопорожние перлы советской историографии, заимствованные из записок русофобски настроенных иностранцев, так называемых «очевидцев», можно вообще оставить без внимания. Они ведь никогда не были доказаны, а потому и опровергать тут нечего и незачем. Насколько можно установить, в подавляющем большинстве случаев мотивация предания смерти ничего общего не имела с прихотью. Приходится с сожалением признать, что и церковные историки оказывались в плену расхожих предрассудков. Так святитель Макарий Булгаков в своей «Фундаментальной истории русской церкви» от своего имени фактически пересказал сентиментальные стенания Карамзина. «Царь Иоанн Васильевич был величайшим ревнителем церковных уставов, каждый день посещал все церковные службы и окроплялся святой водою. Каждое дело начинал крестным знамением, а в Слободе Александровской вместе со своими опричниками старался выполнять даже монашеский устав. Носил иноческую одежду, выстаивал продолжительные богослужения, сам звонил и читал жития святых за братскую трапезу и молился так часто и так усердно, что на лбу его от земных поклонов были шишки». Казалось бы, что это явленное благочестие, отражающее глубокие религиозные переживания. Однако оказывается, что все это почему-то только внешнее благочестие. Совершенно, правда, непонятно, зачем оно было нужно царю, ведь не для, как бы теперь сказали, саморекламы, которая нераздельному правителю не требовалась. Кругом только и делали, что словословили повелителя, хотя он к этому не принуждал, да и не любил выспренних словословий. Макарий, вынеся приговор о внешнем, то есть фальшивом благочестии, должен был пойти в своих суждениях дальше, и он пошел. Но в душе, казалось, у него не было ничего не только христианского, даже человеческого, ни искры христианской любви, чистоты и справедливости. Как лютый зверь, жаждал он крови человеческой, услаждался пытками и страданиями своих несчастных жертв, измучил и истерзал тысячи невинных. Оставим в стороне риторически-публицистические утверждения о каплях любви и о тысячах невинных, как и вообще о грехах людей, давно ушедших. Негоже потомкам выносить морально нетерпимые суждения о грехах правителей-христиан, ушедших в мир иной, которые воздаянием, зду и кару давно уже получили и не от земных инстанций. Замечательно в этой связи выразился Александр Сергеевич Пушкин в «Борисе Годунове». «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния спасителя смиренно умоляют». Показательно, что вышеуказанный беспощадный морально-исторический вердикт опровергнут самим же митрополитом Макарием, точнее говоря, суммой фактов и документов, приводимых в его обширном труде. Из них с неумолимой ясностью следует, что 40-летний период царствования Иоанна Васильевича явился периодом всестороннего расцвета русской церкви, отнюдь не временем ее упадка. А раз это так, то невозможно от этого созидательного процесса дистанцировать царя, который этот самый процесс поощрял, стимулировал и инициировал. Такое ведь было бы просто невозможно, если бы на троне находился не царь-христианин, а лицедей. Первый царь прекрасно понимал соборную природу православной церкви, и в противоречие с растиражированными умозаключениями о тирании, многие важнейшие проблемы выносил на соборное церковное одобрение, которое и становилось определяющим. По этому поводу историками-моралистами и прочими специалистами было произнесено много гневных слов об управляемости пастырей, об их страхе, малодушии, присмыкательстве. Однако тут нет никакой вины Иоанна Грозного. Если отдельные пастыри, но особенно архипастыри, и присмыкались перед властью, лгали и наушничали во имя карьеры, а такие примеры можно найти применительно ко всем историческим эпохам вплоть до наших дней, то это лишь свидетельство слабости и несовершенства человеческой натуры, часто не способной вынести тяжелую ношу пастырского подвижничества. Подобные иерархии, или, по выражению царя Иоанна, епархи, служили не Богу, а суете земной. Царь таких не порождал, но всегда относился к подобным слугам с пренебрежением, а некоторые из таковых удостаивались и нелицеприятной царской кары. Один из исследователей обоснованно заключал, что казни и преследования, совершенные государем, вовсе не плод его больной воспаленной фантазии, не следствие самодурства и нравственной распущенности. Это совершенно сознательная борьба с изменниками Богу, с теми, кем овладел бес, кто предал истинную веру. Иван Грозный, карая измену, последовательно и целенаправленно отсекал от плоти русского государства все греховное. Необходимо иметь в виду один сущностный момент, который в светской, да в церковной историографии часто или вообще игнорируется, или умышленно замалчивается. Государство в лице царя не являлось силой внешней по отношению к церкви. Царство было внутрицерковным установлением, а царь и по идее, и по факту – важнейший элемент церковного устроения. В русском историческом контексте, применительно к XVI-XVII векам, когда Россия являлась государством-церковью, царь одновременно выступал силой государства церковнообразующей. Конечно, на него падала тень, когда существовало неблагополучие в церкви. Но на него же и не спадал благодатный свет, когда сила благочестия возрастала. Поэтому совершенно неуместно отделять Иоанна Васильевича от дел благих, но навешивать полной мерой исключительно дела несветлые. 1564 год можно назвать переломным в умонастроении царя Иоанна. Первые 20 лет царствования он хотел править миролюбиво и благочестиво. Отдельные примеры опалы, даже казней, общие картины не меняли. Иоанн тогда чаще всего полагался на клятвы и заверения своих подданных, все еще надеясь, что строгостью, но и снисхождением можно переломить человеческую природу. Затем пришло убеждение, что люди, отмеченные клеймом первородного греха, не могут по доброй воле следовать за царем, служить ему честно и нелицемерно. Первый царь точно знал, как надо повиноваться, как надо служить своим хозяевам. То святые апостолы Петр и Павел, истолкователи Божьей воли, заповедовали, а наставления их Иоанн знал наизусть и не раз на эти установления ссылался. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу». Петр, первое послание, глава 2, стихи 18-19. «Рабы! Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку-угоднике, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Павел, послание Ефесянам, глава 6, стихи 5-7. Царю даже порой было обидно, что другим так преданно слуги служат, что только умиляться можно. Вот тот же холоп князя Курбского Васька Шибанов. Бежал вместе с хозяином в Литву, а потом по воле Курбского вернулся тайно на Русь, чтобы новых изменников соблазнить бегством. Был схвачен, подвергнут пыткам, все рассказал, и уж когда казнили, то и тогда до последней минуты пел хвалу своему хозяину-извергу. Царь особо подчеркнул в послании Курбскому назидательный смысл данного эпизода. Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благочестие. Перед царем и перед всем народом, стоя у порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же не захотел сравняться с ним в благочестии. А ему, царю православному, первому среди господ, как его рабы служат? Кругом, куда ни глянь, корысть, злоба, злоумышление и измены. Измены и предательство нельзя прощать, ведь то предательство Христа. И тогда Иоанн Васильевич прибег к другому оружию, которое всегда особенно сильно действовало на людей — страху. Царская кара — не только возмездие за худые и подлые дела, но за злобесивые умышления. Она должна настигнуть всех недостойных, их родных и близких, без различия положения, пола и возраста. И первый в этом ряду, самый знатный, самый именитый, самый влиятельный, извечные враги сильной центральной власти. Их надо или образумить, или уничтожить, а потому в начале 1565 года появилась известная опричнина, а Иоанн Васильевич принял облик грозного царя. Решение не было простым. Ему предшествовала целая серия знаменательных, печальных и драматических событий, поставивших во весь рост проблему существования не только лично его, царя, но центральной власти, а следовательно и Руси. 1564 год начался мирно и благостно. Для избрания нового митрополита в январе был по велению царя созван церковный собор. Иоанн держал слово, в котором затронул и темы более общие. Его озаботило, что митрополит носит черный клобук, в то время как прежние митрополиты всея Руси, в их числе святые чудотворцы Петр, скончался в 1326-м, и Алексий, скончался в 1378-м, носили белые клобуки, что и засвидетельствовано их иконописными изображениями. А почему ныне происходит иначе? На то царь не нашел ответа в Писании. Собор постановил впредь носить митрополиту белый клобук с рясами и херувимами по примеру чудотворцев Петра и Алексия. Белый клобук считался мистическим символом Рима Вечного и перешел на Русь по наследству от папы Сильвестра 314-335, который, как принято считать в христианской традиции, крестил императора Константина. Белые клобуки традиционно носили новгородские архиепископы, что, очевидно, и заботило царя, всегда бывшего чрезвычайно внимательным и придирчивым ко всем элементам церковного устроения и священнодействия. Новгород — центр антимосковских настроений и ересей и не должен иметь никаких преимуществ перед Москвой. В своем «Слове» Иоанн Васильевич выразил одну важную мысль, помогающую понять его восприятие общественной функции первого иерарха. Митрополит есть высший иерарх русской церкви, есть глава архиепископам и епископам, и он-то не имеет преимущества перед архиепископами и епископами. Иными словами, митрополит и по обличию, и по значению глава церковной иерархии, и все. Никакого иного и исключительного государственного предназначения он не исполняет и исполнять не может. Этот мировоззренческий нюанс позже даст о себе знать в моральном противостоянии царя и митрополита Филиппа. Святой митрополит Макарий, с которым у царя не было не только конфликтов, но каких-то серьезных противоречий, представился 31 декабря 1563 года. Когда святитель заболел, то царь велел навещать его духовнику, своему старцу Афанасию. Он же участвует в совершении таинства елеосвящения над больным митрополитом. Незадолго до кончины святитель Макарий пожелал уйти на покой вместо своего пострижения, в Пафнутьево Боровский монастырь, о чем написал царю. И письмо то ко государю посла старцем Афанасием с духовником. Перед кончиной митрополита самодержец послал к нему духовника государева, который, придя, уже не застал в живых святителя. Старец Афанасий, прииди после представления и пойди о том сказывайте боговенчанному царю. И повелел царь старцу Афанасию и казначею Корнилию погребение готовить, яко же подобаше и прочим святителям. В начале 1564 года перед царем со всей очевидностью встал вопрос о том, кто должен занять освободившийся престол первого иерарха русской церкви. Вопрос этот для царя был непростым. Дело в том, что новый митрополит должен был стать первым, поставленным непосредственно по воле Иоанна Васильевича. Очевидно, что и в более спокойные времена сделать выбор было бы трудно. Но о спокойных временах можно было только мечтать. Вся граница Руси, от холодных вод северных до степей южно-русских, сплошная линия фронта. В таких условиях возглавить русскую церковь должен был самый близкий к царю человек, духовного звания, такой, кому Грозный мог, безусловно, доверять. Кроме того, необходимо было сохранить при поставлении нового митрополита освященную традицией форму совместного решения царя и освященного собора. 2 февраля 1564 года церковный освященный собор утвердил в должности первоиерарха инока чудового монастыря в Москве Афанасия, бывшего протоиерея Благовещенского собора Андрея, исполнявшего в 1552-1562 годах роль царского духовника. Существует вполне обоснованное предположение, что Иоанн хотел видеть во главе церкви человека не только ему лично знакомого, но и близкого. 10 лет священник Андрей наставлял и исповедовал помазанника Божия, пользуясь его полным доверием. Голосов возражения против Афанасия на соборе не прозвучало. В январе 1564 года произошло большое государственное несчастье. Русские войска были литовцами в Литве при речке Ула разбиты, а командующий армией, верный царю, боярин и князь Шуйский, погиб. Царь не сомневался, что это результат измены. Ждали гонца с хорошей вестью, а пришлось служить панихиды. Предатели раскрыли врагу планы и нанесли удар в спину. Позже со всей очевидностью это и подтвердилось, а князь Курбский был одним из тех, кто передавал информацию о движении русской армии. Литовский командующий князь Радзивилл устроил засаду, а затем и истребил 20 тысяч русских. В конце января 1564 года за измену царь казнил 2 бояр-воевод, князя Михаила Репнина и князя Юрия Кашина-Оболенского. Через 3 месяца Курбский бежал в Литву, а оттуда, теперь уже подданный короля Сигизмунда II, начал вопить на всю Европу о московском злодее. И даже не постеснялся в письме царю, написанном вскоре после побега, выставлять обиды. «Какого только зла и каких гонений от тебя не претерпел, и каких бед и напастей на меня не обрушил, и каких грехов и измен не возвел на меня! Агнец невинный, да и только!» Князь-предатель успел унести ноги. Карающая рука царя не настигла изменника. Другие же, кто подозревался в связях с неприятелем, пали жертвами царского гнева. Дальше случилось то, чего Иоанн явно никак не ожидал. Митрополит Афанасий вместе с Боярской думой высказали Иоанну протест против казни бояр. Как написал знаток сюжета, Афанасий по какому-то затмению разума присоединился к Боярской фронде. Это уже было нечто большее, чем обычное священническое печалование. Царь ведь имел законное право казнить врагов и не обязан никому за дела государева отвечать, а тут явный сговор. Опять какая-то рада учреждается, опять на него хотят надеть узду, сделать его лишь пешкой на троне. Было уже такое, долго терпел, но больше такое не случится. А Афанасий услужил, нечего сказать. 3 месяцев не прошло, как надел митрополичий клобук, а уже заодно с боярами. Положение было нетерпимое, и Афанасий, сославшись на немощь телесную, оставил митрополичью кафедру в мае 1566 года. Затем новая напасть. Как растаяли снега по первой траве, опять эти поганые крымцы нагрянули под водительством Девлет-Гирея. Набеги крымцев на московское государство происходили почти ежегодно. С 1530 по 1566 год они совершили 22 набега. До самой Москвы не добежали, а вот всю Рязанскую землю испещрили, села и города пожгли, в полон сколько людей увели. И опять воеводы и бояре, верные слуги, кто не успел, кто не ведал, а на самом деле трусы бесстыжие, а кто и предатели тайные. Один только боярин Алексей Басманов истинную ратную отвагу и явил. Иоанн Васильевич Алексея Даниловича Басманова, происходившего из старого московского рода Плещеевых, знал давно. Тот мужество являл еще при взятии Казани в 1552 году, смело бросался на приступ крепости во главе войска. Царь то собственными глазами видел. Через 3 года снова отличился. Совсем малой ратью, не более нескольких тысяч, сдержал почти 2 суток нашествие Крымской Орды, имевшей чуть ли не 10-кратное численное превосходство, за что в 1556 году и получил боярское звание. Затем и в Ливонской войне храбрость проявлял. Когда весной 1564 года крымская 60-тысячная орда под руководством хана Девлет-Гирея наступала на Русь, Алексей Басманов находился в своем поместье на берегу Оки. Как только весть тревожная прозвучала, то сам, без всяких царских повелений, срочно вооружил своих людей и вместе с сыном Федором помчался в Рязань и, как сказано в летописи, засел в ней. Рязанская крепость тогда, что называется, одним воздухом и держалась. Защитный вал осыпался, стены дубовые местами совсем повалились и сгнили. Дух же защитников, всего не более 7 тысяч, был крепок, как адамант, и не удалось Гирею насладиться победой, не смог одолеть. Пограбил, пожег все вокруг, да и уполз бесславно назад. За ту победу славную, за мужество бескорыстное, Алексей удостоился царской благодарности, а сын его Федор, мальчик почти еще, сражался вровень с отцом и был особо отмечен, получил из царских рук золотую медаль. После того отец и сын Басмановы были приближены к царю и играли заметные роли в период с 1564 по 1570 год. Существует предположение, никак документально не подтвержденное, что именно Алексей Басманов внушил Иоанну мысль об учреждении опричнины. Царские хулители во все времена, а положил тому начало Курбский, выставляли Басмановых чуть ли не исчадиями ада, кромешниками по терминологии Курбского. Однако этого показалось мало, нашли и нечто иное, совсем как казалось непристойное. Обратимся к Карамзину, который с каким-то неизъяснимым сладострастием первым после Курбского считал своим долгом фиксировать все самые омерзительные слухи и сплетни о первом царе. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, писал последний летописец, сын воеводы, умершего пленником в Литве, князь Овчина Оболенский умер не в Литве, а под арестом, куда его заточила после смерти Елены Глинской в 1536 году партия Шуйских. Погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностью юного любимца государева Федора Басманова, князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим государю трудами полезными, а ты — гнусными делами содомскими». Басманов принес жалобу Иоанну, который в выступлении гнева за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце. Другие пишут, что он велел задушить его. Оставим в стороне детали смерти князя Дмитрия, сына известного боярина времен Елены Глинской. Они доподлинно до сих пор неизвестны. Уместно заметить, что оскорбление царской чести, возведение хулы на государя, являлось тяжелейшим преступлением и, согласно непререкаемому закону традиции, каралось смертью, причем не только в России. Если допустить, что указанная выше сцена имела место в действительности, то смерть князя была неизбежной и заслуженной. Тут особо важно другое – обвинение первого царя в тяжелом содомском грехе. Факт, ставший для многих общепризнанным в историографии. На чем же все сие основано? На сплетне, которую инспирировал предатель Курбский первым, назвавший Федора Басманова любовником царя. Ко времени приближения Басмановых к Иоанну Васильевичу князь уже был давно в бегах, перейдя на содержание польско-литовских властей. Поэтому ничего сам Курбский наблюдать не мог, никакой информации с первых рук получать не имел возможности. Во времена опричнины Федор Басманов несколько лет входил в число любимцев Иоанна Васильевича. Ранее к таким относились и Алексей Адашев, да и Андрей Курбский, как и некоторые другие, которые со временем теряли расположение. Лишился его и Басманов-младший. О причине крушения симпатии речь пойдет впереди, пока лишь ограничимся самим фактом симпатии. Федор Басманов был таким живым, веселым юношей, так преданно глядел на Иоанна, был предан не только словесами, но и делом. По первому намеку был готов стремглав нестись исполнять волю повелителя и счастлив был, когда смог угодить. Иоанн Васильевич всегда особо ценил природную верность. Его провести было практически невозможно. Он в зрелые лета заверстучуял лукавство. Тут же никакого лукавства и в помине не было. Да и не мог Федор, этот улыбчивый простец, хитрить и лицемерить. Что же касается садомии, то это злонамеренное измышление. Опровергается оно не только тем, что никаких предметных оснований для него не имеется, но и тем, что Иоанн, каясь не раз в своих грехах, перечисляя их все в исповедальных своих словах, никогда не каялся в противоестественных половых наклонностях. В 1564 году царь много уединенно молился. В мае ездил в Переславль-Залесский, где был на освящении построенного по его распоряжению главного собора Никитского монастыря, причем, к удивлению многих, долго и вдохновенно пел на клиросе. И ураки Сергия Радонежского проводил ночи и дни, прося преподобного помочь добиться милости Всевышнего в устроении державы Великой России. Лето и осень того года – практически полный провал в биографии первого царя. Сведений о делах и словах нет никаких, если не считать послание князю Курбскому, которое царь завершил в июле. О деятельности царя ничего не известно вплоть до декабря 1564 года. Можно предположить, что это было временем глубокой нравственной переоценки жизни и дел, вызванной, с одной стороны, безмерным физическим напряжением многих лет царского служения, а с другой – невозможностью добиться в государстве управления желаемых результатов. Не было ни покоя, ни мира в стране, не было и покоя в душе. Ясно было, что жить по-старому нельзя, но как надо жить по-новому, царь не знал, но очень хотел узнать. В письме Курбскому, опровергая измышления врагов, Иоанн утверждал, что с Божьей помощью мы имеем у себя много воевод и помимо вас изменников. Воевод действительно было немало, много было именитых, плотной стеной обступавших трон. Но вот много ли среди них верных? Ясного ответа не существовало, и сомнения одолевали. Как испытать на верность? Как заглянуть в душу человеческую? Как узреть и понять, что там? Свет, вера, любовь и преданность или тьма дьявольская? Ведь по обличью, по льстивым словам и показному низкопоклонству судить невозможно. Преданность царю, как и преданность Христу, доказывается только жизнью. Готов человек живот свой положить за помазанник, значит, свой. Но то ведь только в военных сражениях и выясняется. В других же необычных условиях совсем нежеланное и негаданное часто и являлось. Хорошо, если потом можно исправить, а если нельзя. Царь прекрасно помнил, как вели себя высокие бояре, первые слуги государя при малейшем расстройстве дел. Вмиг все забывали. Крестные клятвы и личные заверения о своем прибытке только и помышляли. Так было и в его малолетстве, когда без оглядки бесчинствовали. Так и потом случалось, когда в полной власти царь всея Руси вроде бы пребывал. А когда угроза смерти замаячила в марте 1553 года, тогда чуть ли не передрались у постели самодержцы. Если же кому доверишься, душу откроешь, властью наградишь от себя, то потом выясняется, что они уже собственную игру затевают, предают того, кто от Бога. Так было и с попом Сильвестром, и с Алешкой Адашевым, и с князем Курбским и другими. Нового государя себе подыскивать, чтобы, как в Польше и Литве, по хотению ясновельможных корону передавать, чтобы он им служил, а не Богу и державе. Потаенное и наболевшее прорвалось в письме Курбскому. Что же касается мирских людей, бывших под нашей властью, то мы наказали их по их изменам. Сначала никого не осудили на смертную казнь, но всем, кто не был с ними заодно, повелели их сторониться. Это повеление провозгласили и утвердили крестным целованием. Но те, кого ты называешь мучениками, и их сообщники, презрели наш приказ и приступили крестное целование. И не только не отшатнулись от этих изменников, но стали им помогать еще больше и всячески искать способы вернуть им прежнее положение, чтобы составить против нас еще более коварные заговоры. И так как тут обнаружилась неутомимая злоба и непокорство, то виноватые получили наказание, достойное их вины. В письме царю Курбский не назвал никаких имен. Но царь назвал двух вельмож, которые подверглись преследованию по его приказу за дела изменнические. За пособничество Адашеву и Сильвестру, князя Семена Ростовского, умер в 1565-м, и князя Дмитрия Курлятьева-Боленского, умер в 1563-м. Это те самые, кто не хотел исполнять волю царскую и долго не присягали царевичу Дмитрию в марте 1553 года. В приписке к лицевому летописному своду говорилось, что боярин князь Дмитрий Иванович Курлятьев, тот не целовал крест, разболелся, а целовал уже только на третий день, когда мятеж утих. Князь же Семен Ростовский у одра царского речи непозволительные вел, мол, негоже служить малому государю, а править будут Захарьины, а потому станем служить старшему государю князю Владимировичу Андреевичу. Царь все простил, но души черные не успокоились. Позже выяснились изменнические связи обоих князей с польско-литовскими врагами. Подобное простить уже было невозможно. Злоумышленники никогда не переводились даже и в последнее время. Подбили бояре инока несведущего Афанасия, теперь митрополита, волю царскую оспаривать. А некоторые и того хлеще, даже на людях не стесняются царю перечить. Когда изменника Ваську Шибанова смерти предали, то царь распорядился, чтобы покойнику почести не отдавали и не хоронили. Изменил он христианскому закону, раб беса Курбского и сам бесом стал, а потому нельзя его и хоронить по православному обряду. Пусть мерзкая плоть его уличным собакам и диким птицам достанется. Так нет. Ближний боярин Владимир Морозов тотчас же приказал своим людям взять тело и похоронить. Так-то ближние волю государя блюдут. И стомилась в сомнениях и переживаниях душа. Продыху нет. В начале декабря 1564 года Иоанн пошел на то, что вызвало просто панику у современников и до сего дня служит темой разноречивых размышлений. Он решил оставить царство. Это не было какое-то отречение, такого тогда и понятия никто не знал. Он выехал из Москвы, не уведомив никого и не предупредив о цели отбытия. Обычно, когда царь всея Руси покидал Москву, то оставлял вместо себя несколько бояр вести дела. Теперь же заместителей назначено не было, и власть осиротела. Когда разнеслась весть, что государь покинул стольный град и отбыл не весь куда, то многие, как громом, стояли оглушенные, земля под ногами зашаталась, а митрополит Афанасий на время потерял дар речи. Уезжая, царь не бросил власть, а увез ее с собой. Все поступки Иоанна с того момента, как он задумал учредить опричнину, имеют двоякий смысл – внешний, политический, и внутренний, религиозный. Сакральный смысл своего отъезда Грозный подчеркнул тем, что забрал с собой из Москвы всю святость, иконы, кресты и прочее. Накануне отъезда первый царь долго молился в Успенском соборе. Он в главном храме России молил о помощи Пресвятую Богородицу и святого Петра, митрополита. И только после этих молений государь отправился в дорогу. Митрополит Киевский и всея Руси Петр, скончался в 1326 году, прославленный в лике святителя, считался покровителем московских правителей, начиная с внука Александра Невского, князя Ивана Даниловича Калиты, скончался в 1340-м. В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Московского Ивана Даниловича перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву и пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра земли русской. Получил благословение шейным крестом митрополита Петра и младенец Иоанн Васильевич. В Никоновской летописи говорится, что Василий III возложил на долгожданного сына-младенца крест Петра митрополита и молвил: «Сим святым и животворящим крестом благословил святой Петр чудотворец прародителя нашего великого князя Ивана Даниловича. А прародители наши, великие князья, благословляли больших своих детей, которым быть и на государстве. Меня благословил отец мой князь великий Иван, так же и я благословляю тебя, своего сына старейшего, сим святым крестом, да будет тебе сий животворящий крест на попрание врагов». Первому царю в трудный момент Так нужна была духовная поддержка святителя для обуздания и сокрушения своих врагов и врагов Святой Руси. Царский обоз был внушительным. Иоанна сопровождала семья, избранные бояре, приказные люди, прислуга и отряд охраны, 300 стрельцов. Всем им было предписано ехать вместе с женами. Царь увел с собой иконы, дорогую утварь и, как сказано в летописи, всю казну свою повелел взять с собой. Царский поезд первоначально проследовал в село Коломенское, затем отправился в Троицкий монастырь, где 21 декабря праздновал память митрополита Петра, а затем отбыл в свою дальнюю резиденцию, 112 верст от Москвы, Александрову, Александровскую, Слободу, где и расположился, ныне город Александров во Владимирской области. В Москве первоначально полагали, что царь отправился на богомолье, как то много раз случалось. Однако отсутствие от царя вестей и указаний подобное предположение не подтверждало. В Москве воцарилось безвластие. Все приказные люди бросили дела, лавки опустели, хотя то были предрождественские и рождественские дни. Все и все замерло, как при приближении страшной грозы. И она грянула. 3 января 1565 года из Александровой к митрополиту Афанасию прибыл царский доверенный Константин Дмитриевич Поливанов, один из самых приближенных к первому царю лиц, которому служил верой и правдой многие годы. Привез грамоту и список, в котором были описаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей. Иоанн Васильевич не называл конкретных лиц. Он бросил обвинения всем служилым людям, начиная с первых бояр, в неисполнении долга при ведении дел, в том, что не хотят они оберегать православное христианство. Были высказаны царские укоризны и духовным отцам, которые заодно со служилыми. Когда царь хочет кого-то наказать, то архиепископы, и архимандриты, и игумены сложатся с боярами и дворянами, и едины все против воли царской. Поэтому царь и государь, и великий князь от великой жалости сердца не хотел многие изменные дела терпеть, оставил свое государство и поехал, куда его Бог наставит. Одновременно от царя поступила грамота к купцам и всему христианскому граду Москвы, которую перед толпами москвичей зачитывали его доверенные дьяки, чтобы простой народ сомнения не держал. На него царь не гневается, и опалы на них никакой нет. В терминологии более позднего времени вся эта государственная пертурбация могла бы быть названа блестящей политической акцией. Иоанн Васильевич и здесь проявил себя не только великолепным стратегом, но и тактиком, оказавшимся по своим умственно-аналитическим способностям неизмеримо выше не только своих врагов, но и всех своих современников. Он хотел народным волеизъявлением добиться подтверждения своей нераздельной властной прерогативы, и он ее получил, прекрасно предвидя ту реакцию, которая последует за его отбытием с царства. Он ведь царь народа христианского, они для него, он для них. А кучка зловредных бояр и других, и же с ними двурушников, разрушить это нераздельное божественное единство не смогут. Что касается аристократии, то, как заметил исследователь, опасность того, что Боярская дума примет отречение, была вполне реальной. Но получилось не по-боярски. Народ возопил, стал усиленно молиться в храмах, чтобы Господь помиловал, чтобы простил царь народ свой, чтобы смилостивился. Как же теперь нам быть без государя? Митрополита Афанасия осаждали днем и ночью люди разного звания. Быть ходатаем перед государем, чтобы он гнев свой отвратил, милость показал и опалу свою снял. Кругом только и было слышно, что москвичи сами готовы постоять за царя и готовы были, что называется, в клочья разорвать изменников и злодеев. Нет сомнения в том, что если бы Иоанн Васильевич назвал в своих грамотах какие-то имена, то этим лицам долго бы прожить не удалось. Но он не назвал, хотя знал многих. Здесь уместна одна смысловая ремарка. Над историей убытия царя и особенно реакции народной массы на то событие, подчеркивающей неразрывную связь народных чаяний с фигурой помазанника Божия, историки потом много размышляли и много нелепицы написали. Но так как большинство из них принадлежало к эволюционной партии прогресса, то есть являлись носителями линейного, одномерного и анправославного сознания, то и выводы получались соответствующие. Как это? признать духовно-историческое единство царя и народа. Ведь самые передовые умы в Европе того не только не признавали, но подобные средневековые предрассудки высмеивали и категорически отрицали. Потому измышляли тезисы о каких-то агентах царя, которые вели агитацию в массах, чтобы настроить против боярства и передовых людей того времени. Самое же простое, ясное и бесспорное, удостоверяемое фактом космологичности православного сознания, в расчет не принимали. Господь на небе – вседержитель мира, а на земле царь – повелитель, судья и опора. Отвратит свой лик Всевышний, свет померкнет, тьма наступит, мир рухнет. Исчезнет царь православный на земле, не быть и царству, не быть дню завтрашнему, злодеи и басурманы землей владеть начнут и изведут весь народ христианский. Потому народ и боролся за царя, так как боролся за свое завтра, за свое родное и близкое, без чего и помыслить жить невозможно. Какие-то агитаторы, если они и существовали в действительности, тут в историографии полная неясность, никаких контр-идей в сознании народном пробудить не могли. Первый царь знал свой народ, и в его выборе не ошибся. Он получил полное и неоспоримое право на самодержавную власть в четвертый, в окончательный раз. Первый раз его верховная власть на Руси удостоверялась фактом великокняжеского происхождения. Второй – восшествием на прародительский престол. Третий – днем коронации. Теперь же последний, четвертый случай. А новых испытаний более уже не будет никогда. Народное движение за возвращение царя было столь мощным, что уже вечером 3 января в Александрову Слободу отправилась делегация умолить Иоанна Васильевича сменить гнев на милость. Митрополит Афанасий занемог, и делегацию возглавили архиепископ Новгородский Пимен и архимандрит чудового монастыря в Москве Левкий. Следом двинулись и другие епископы – Никандр Ростовский, Елефтерий Суздальский, Филофей Рязанский, Матвей Крутицкий и многие бояре во главе с Иваном Бельским и Иваном Мстиславским. 5 января посланцы достигли Александровой Слободы, были приняты царем, который и выслушал челобитие народа христианского. Иоанн согласился вернуться на царство, но при одном непременном условии – править не раздельно, а изменников, которые измену ему, государю, делали и в чем ему были непослушны, на тех налагать опалу, казнить по своему усмотрению. Царь учреждал теперь и новый особый личный опричный двор. Так началась известная опричнина. В старорусском языке слово «оприч» означало «кроме», «сверх». Судебник 1550 года определял опричные владения как не принадлежавшие к чьему-либо или кому-либо. В русской общественной практике этим определением означалась обычно та часть земельного пожалования, который выделялся для прокормления вдове умершего или погибшего воина. Само поместье, жалованное государем, отходило в казну, оприч кроме некоторого участка. Иоанн устанавливал теперь районы и города, которые изымались из обычного административного управления, переходя под личное управление царя и опричного двора. Остальные территории оставались в старом порядке и назывались земщиной. Это был удар по родовой аристократии, по потомкам бывших удельных князей, так называемым княжатам, которых Грозный вознамерился оторвать от их исконных территорий, частью переселив на новые земли, а частью уничтожив. Страна отныне делилась на земщину и опричнину. Центром опричнины становилась Александрова Слобода, где и начал формироваться особый корпус воинов-государя – опричников. В записках Альберта Шлихтинга существует один примечательный фрагмент. Якобы Иван Михайлович Висковатый увещевал его, царя, чтобы он подумал о Боге и не проливал столько невинной крови, в особенности же не истреблял своего боярства, и просил его подумать о том, с кем же он будет впредь не то что воевать, но и жить, если он казнил столько храбрых людей. А великий князь на это ответил: «Я вас еще не истребил, а едва только начал. Но я постараюсь всех вас искоренить, чтобы памяти вашей не осталось. Надеюсь, что смогу это сделать, а если дело дойдет до крайности и Бог меня накажет, я буду принужден упасть ниц перед моим врагом, то то я скорее уступил бы ему в чем-либо великом, лишь бы не стать посмешищем для вас, моих холопов». Нет никакой уверенности, что подобный монолог имел место на самом деле. Но если даже это всего только свободные фантазии иностранца, то все равно главная идея Причнины тут передана точно. Помимо чисто государственно-политических мотивов, в деятельности Иоанна Васильевича явственно проступал и религиозно-мистический момент. По словам митрополита петербургского Иоанна Снычева, опричнина стала в руках царя орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделяя добрые семена русской православной соборности и державности от плевел еретических мудрствований, чужебесия в нравах и забвения своего религиозного долга. Ливонские немцы-дворяне Йоган Таубе и Эллерт Крузе, некоторое время подвязавшиеся при опричнине, оставили примечательное свидетельство условий создания опричного корпуса. Приказал великий князь выписать в Москву всех военных людей областей Суздаля, Вязьмы и Можайска. Когда они прибыли, приказал каждому отдельному отряду воинов, число которых было 6000, явиться к нему и спрашивал у каждого его род и происхождение. Четверо из каждой области должны были в присутствии самых знатных людей показать после особого допроса происхождение рода этих людей, рода их жен и указать также, с какими боярами или князьями они вели дружбу. После того, как он осведомился об этом, взял он к себе тех, против кого у него не было подозрения и кто не был дружен со знатными родами. Они были названы отдельными от всего его народа по ихнему опричниной. И если опричник происходил из простого или крестьянского рода и не имел ни пяди земли, то великий князь наделял того землей. Каждый из них должен был давать особую клятву, составленную следующим образом. «Я клянусь быть верным государю и великому князю и его государству, молодым князьям и великой княгине, и не молчать о всем дурном, что я знаю, слыхал или услышу, что замышляется тем или другим против царя или великого князя, его государства, молодых князей и царицы. Я клянусь также не есть и не пить с земщиной и не иметь с ними ничего общего». «На том целую я крест». Царь создавал свою антиаристократическую армию преданных воинов, обязанных выявлять крамолу, измены и злоумышления, огнем и мечом выжигать их на русской земле в том царстве, которое ему, Иоанну, судил беречь и охранять Господь. Уклад жизни в Александровой Слободе строился на основе строгого устава, напоминавшего монастырский. Можно даже говорить, что это был своего рода прообраз государства-монастыря, который виделся царю идеальной организацией земной жизни народа христианского. Обширная территория Слободы была окружена каменной крепостной стеной. Внутри были различные помещения и три храма. Как написал владыка Иоанн Снычев, царь все силы отдал тому, чтобы настроить сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент по камертону православного вероучения. Как это образно и точно сказано. Опричники давали крестоцеловальную клятву царю, обещая служить ему всей жизнью и не знаться не только с друзьями, но и с родственниками. Царь и опричники обычно носили черный куколь, наподобие монашеского. День в Александровой Слободе начинался в 4 часа утра богослужением в храме, причем службу исполнял сам Иоанн Васильевич, выступавший в роли игумена. Князь Афанасий Вяземский был келарем, а Малюта Скуратов, Скуратов-Бельский, пономарем. В колокол звонил сам Иоанн вместе с сыновьями и со Скуратовым. Он же пел на клиросе с другими. Служба длилась до 7 утра. Затем была общая трапеза, во время которой царь-игумен пищу не принимал, а, как водится, в монастырях стоял и распоряжался. Сам же приступал к приему пищи, когда прочие уже заканчивали.